Глава пятая. Призраки. По внешнему виду в отельском доме не было никакой роскоши. Ничего такого, чего можно было бы ожидать от жилища, предназначенного великолепному графу Монте-Кристо. Но эта простота объяснялась желанием самого хозяина. Он строго распорядился ничего не менять снаружи. Чтобы в этом убедиться, достаточно было взглянуть на внутреннее убранство. В самом деле, стоило только переступить порог, как картина сразу менялась. Убранством комнаты, той быстротой, с которой все было сделано, Бертуччо превзошел самого себя. Как некогда герцог Антенский приказал вырубить в одну ночь целую аллею, которая мешала взору Людовика XIV, так Бертуччо в три дня засадил совершенно голый двор, и прекрасные тополя и клены, привезенные вместе с огромными глыбами корней, затеняли главный фасад дома, перед которым на месте булыжника, заросшего травой, раскинулась лужайка, устланная дерном. Пласты его, положенные не далее как утром, образовали широкий ковер. На нем еще блестели после поливки капли воды. Впрочем, все распоряжения исходили от графа. Он сам передал Бертуччо план, где были указаны количество и расположение деревьев, которые следовало посадить, и размеры и форма лужайки, которая должна была заменить булыжник. В таком виде дом стал неузнаваем, и сам Бертуччо уверял, что не узнает его в этой зеленой раме. Управляющий не прочь был бы, кстати, изменить кое-что и в саду, но граф строго запретил, что бы то ни было там трогать. Бертуччо вознаградил себя тем, что обильно украсил цветами прихожую, лестницы и камины. Поистине, управляющий был одарен необыкновенной способностью выполнять приказания, а хозяин — чудесным умением заставить себе служить. И вот дом, уже 20 лет никем не обитаемый, еще накануне такой мрачный и печальный, пропитанный тем затхлым запахом, который можно назвать запахом времени, в один день принял живой облик, наполнился теми ароматами, которые любил хозяин, и даже тем количеством света, которое он предпочитал. Едва вступив в него, граф находил у себя под рукой свои книги и оружие, перед глазами любимые картины, в прихожих преданных ему собак и любимых певчих птиц. Весь этот дом, проснувшийся от долгого сна, словно замок спящей красавицы, жил, пел и расцветал, подобно тем жилищам, которые давно нам милы, и в которых, если мы имеем несчастье их покинуть, мы невольно оставляем частицу нашей души. По двору весело сновали слуги. Одни, занятые в кухнях и бегавшие по только что починенным лестницам с таким видом, как будто они всегда жили в этом доме. Другие, приставленные к сараям, где экипажи, размещенные по номерам, стояли словно уже полвека, и к конюшням, где лошади, жуя овес, отвечали ржанием своим конюхам, которые разговаривали с ними гораздо почтительнее, чем иные слуги со своими хозяевами. Библиотека помещалась в двух шкафах вдоль двух стен и содержала около 2000 томов. Целое отделение было предназначено для новейших романов, и появившийся накануне уже стоял на месте, красуясь в своем красном с золотом переплете. По другую сторону дома, против библиотеки, была устроена оранжерея, полная редких растений в огромных японских вазах. Посередине оранжереи, чарующей глаз и обоняние, стоял бильярд, словно час тому назад покинутый игроками, оставившими шары дремать на зеленом сукне. Только одной комнаты не коснулся волшебник Бертуччо. Она была расположена в левом углу второго этажа, и в нее можно было войти по главной лестнице, а выйти по потайной. Мимо этой комнаты слуги проходили с любопытством, а Бертуччо — с ужасом. Ровно в 5 часов граф в сопровождении Али подъехал к Отельскому дому. Бертуччо ждал его прибытия с тревожным нетерпением. Он надеялся услышать похвалу и в то же время опасался увидеть нахмуренные брови. Монте-Кристо вышел из экипажа, прошел по всему дому и обошел сад, не проронив ни слова и ничем не выказав ни одобрения, ни недовольства. Только войдя в свою спальню, помещавшуюся в конце противоположном запертой комнате, он указал рукой на маленький шкафчик из розового дерева, на который обратил внимание уже в первое свое посещение. «Он годится только для перчаток», — заметил он. «Совершенно верно, ваше сиятельство», — ответил восхищенный Бертуччо. «Откройте его, в нем перчатки». В других шкафчиках точно так же оказалось именно то, что граф и ожидал в них найти. Флаконы с духами, сигары, драгоценности. «Хорошо», — сказал он наконец. И Бертуччо удалился, осчастливленный до глубины души. Настолько велико и могущественно было влияние этого человека на все окружавшее. Ровно в 6 часов у подъезда раздался конский топот. Это прибыл верхом на Медеп наш капитан Спаги. Монте-Кристо, приветливо улыбаясь, ждал его в дверях. «Я уверен, что я первый!» — крикнул ему Моррель. «Я нарочно спешил, чтобы побыть с вами хоть минуту вдвоем, пока не соберутся остальные. Жюли и Эммануэль просили меня передать вам 1000 приветствий. А знаете, у вас здесь великолепно!» «Скажите, граф, ваши люди хорошо присмотрят за моей лошадью?» «Не беспокойтесь, дорогой Максимилиан, они знают свое дело». «Ведь ее нужно хорошенько обтереть. Если бы вы видели, как она неслась, настоящий вихрь!» «Еще бы, я думаю, лошадь, стоящая 5000 франков», — сказал Монте-Кристо тоном отца, говорящего со своим сыном. «Вы о них жалеете?» — спросил Моррель со своей открытой улыбкой. «Я? Боже меня упаси!» — ответил граф. «Нет, мне было бы жаль, только если бы лошадь оказалась плоха». «Она так хороша, дорогой граф, что Шато Рено, первый знаток во Франции, и Дебре, пользующийся арабскими конями министерства, гонятся за мной сейчас и, как видите, отстают. А за ними мчатся по пятам лошади баронессы Данглар, которые делают не более и не менее как 6 лье в час». «Так значит, они сейчас будут здесь?» — спросил Монте-Кристо. «Да? Да вот и они!» И действительно, у ворот, немедленно распахнувшихся, показались взмыленная пара и 2 тяжело дышащие верховые лошади. Карета, описав круг, остановилась у подъезда в сопровождении обоих всадников. Дебре мигом соскочил с седла и открыл дверцу кареты. Он подал руку баронессе, которая, выходя, сделала движение, незамеченное никем, кроме Монте-Кристо. Но от взгляда графа ничто не могло укрыться. Он заметил, как при этом движении мелькнула белая записочка, столь же незаметная, как и сам жест, и с легкостью, говорившая о привычке, перешла из руки госпожи Данглар в руку секретаря министра. Вслед за женой появился банкир, такой бледный, как будто он выходил не из кареты, а из могилы. Быстрым, пытливым взглядом, понятным одному только Монте-Кристо, госпожа Данглар окинула двор, подъезд и фасад дома. Затем, подавляя легкое волнение, которое, несомненно, отразилось бы на ее лице, если бы это лицо было способно бледнеть, она поднялась по ступеням, говоря Моррелю: «Сударь, если бы вы были моим другом, я спросил бы вас, не продадите ли вы вашу лошадь?» Моррель изобразил улыбку, больше похожую на гримасу, и взглянул на Монте-Кристо, как бы умоляя выручить его из затруднительного положения. Граф понял его. «Ах, сударыня», — сказал он, — «почему не ко мне относится ваш вопрос?» «Когда имеешь дело с вами, граф», — отвечала баронесса, — «чувствуешь себя не вправе что-либо желать, потому что тогда, наверное, это получишь. Вот почему я и обратилась к господину Моррелю. «К сожалению, — сказал граф, — я могу удостоверить, что господин Моррель не может уступить свою лошадь. Оставить ее у себя для него — вопрос чести». «Как так?» «Он держал пари, что объездит Медеа в полгода. Вы понимаете, баронесса, если он расстанется с ней до истечения срока пари, то он не только проиграет его, но будут говорить еще, что он испугался. А капитан Спаги, даже ради прихоти хорошенькой женщины, хотя это, на мой взгляд, одна из величайших святынь в нашем мире, не может допустить, чтобы о нем пошли такие слухи». «Вы видите, баронесса», — сказал Моррель, с благодарностью улыбаясь графу. «Притом же, мне кажется, — сказал Данглар с насильственной улыбкой, плохо скрывавший его хмурый тон, — у вас и так достаточно лошадей». Было не в обычае госпожи Данглар безнаказанно спускать подобные выходки, однако, к немалому удивлению молодых людей, она сделала вид, что не слышит, и ничего не ответила. Монте-Кристо, у которого это молчание вызвало улыбку, ибо свидетельствовало о непривычном смирении, показывал баронессе две исполинские вазы китайского фарфора. На них извивались морские водоросли такой величины и такой работы, что, казалось, только сама природа могла создать их такими могучими, сочными и хитроумно сплетенными. Баронесса была в восхищении. «Да в них можно посадить каштановое дерево из Тюильри», — сказала она. «Как только ухитрились обжечь такие громадины». «Сударыня», — сказал Монте-Кристо, — «разве можем ответить на это мы, умеющие мастерить статуэтки и стекло тоньше кисии? Это работа других веков, в некотором роде создание гениев земли и моря». «Вот как? И к какой примерной эпохе они относятся?» «Этого я не знаю. Я слышал только, что какой-то китайский император велел построить особую обжигательную печь. В этой печи обожгли одну за другой 12 таких ваз. 2 из них лопнули в огне, 10 остальных спустили в море на глубину 300 сажений. Море, зная, что от него требуется, обволокло их своими водорослями, покрыло кораллами, врезало в них раковины. На невероятной глубине все это спаяли вместе 2 столетия, потому что император, который хотел проделать этот опыт, был сметен революцией, и после него осталась только запись, свидетельствующая о том, что вазы были обожжены и спущены на морское дно. Через 200 лет нашли эту запись и решили извлечь вазы. Водолазы в особо устроенных приспособлениях начали поиски в той бухте, куда их опустили. Но из 10 ваз нашли только 3. Остальные были смыты и разбиты волнами. Я люблю эти вазы. Я воображаю иногда, что в глубину их с удивлением бросали свой тусклый и холодный взгляд таинственные, наводящие ужас бесформенные чудища, каких могут видеть только водолазы, и что мириады рыб укрывались в них от преследования врагов. Между тем Данглар, равнодушный к редкостям, машинально обрывал один за другим цветы великолепного померанцевого дерева. Покончив с померанцевым деревом, он перешел к кактусу, но кактус, не столь покладистый, жестоко уколол его. Тогда он вздрогнул и протер глаза, словно просыпаясь от сна. «Барон», — сказал ему, улыбаясь, Монте-Кристо, — «вам, любителю живописи и обладателю таких прекрасных произведений, я не смею хвалить свои картины, но все же вот 2 Гобемы, Пауль Поттер, Мирис, 2 Герарда Доу, Рафаэль, Ван Дейк, Сурбаран и 2-3 Мурильо, которые достойны быть вам представлены». «Позвольте», — сказал Дебре, — «вот этого Гобему я узнаю». «В самом деле?» «Да, его предлагали музею». «Там, кажется, нет ни одного Гобемы», — вставил Монте-Кристо. «Нет, и несмотря на это, музей отказался его приобрести». «Почему же?» — спросил Шато-Рено. «Ваша наивность очаровательна. Да потому что у правительства нет для этого средств». «Прошу прощения», — сказал Шато-Рено. «Я вот уже 8 лет слышу это каждый день и все еще не могу привыкнуть».

Бертуччо замолк с раскрытым ртом, весь бледный. Волосы у него стали дыбом. «Поджидая кого?» Бертуччо молча показал пальцем на Вильфора, почти таким жестом, каким Макбет указывает на банку. «О, Боже!» — прошептал он наконец. «Вы видите?» «Что? Кого?» «Его». «Его? Господина королевского прокурора де Вильфора? Разумеется, я его вижу». «Так значит, я его не убил?» «Послушайте, милейший Бертуччо, вы, кажется, сошли с ума», — сказал граф. «Так значит, он не умер?» «Да нет же, он не умер, вы сами видите. Вместо того, чтобы всадить ему кинжал в левый бок между шестым и седьмым ребром, как это принято у ваших соотечественников, вы всадили его немного ниже или немного выше, а эти судейские — народ живучий». «Или, вернее, во всем, что вы мне рассказывали, не было ни слова правды. Это было лишь воображение, галлюцинация. Вы заснули, не переварив как следует вашего мщения, оно давило вам на желудок, и вам приснился кошмар, вот и все. Ну, придите в себя и сосчитайте. Господин и госпожа де Вильфор — двое. Господин и госпожа Данглар — четверо. Шато-Рено, Дебре, Моррель — семеро. Майор Бартоломео Кавальканти — восемь». «Восемь», — повторил Бертуччо. «Да постойте же, постойте. Куда вы так торопитесь, черт возьми? Вы пропустили еще одного гостя. Посмотрите немного левее. Вот там. Господин Андреа Кавальканти. Молодой человек в черном фраке, который рассматривает Мадонну Мурильо. Вот он обернулся». На этот раз Бертуччо едва не закричал. Но под взглядом Монте-Кристо крик замер у него на губах. «Бенедетто!» — прошептал он едва слышно. «Это судьба». «Бьет половина седьмого, господин Бертуччо», — строго сказал граф. «Я распорядился, чтобы в это время был подан обед. Вы знаете, что я не люблю ждать». И Монте-Кристо вернулся в гостиную, где его ждали гости, тогда как Бертуччо, держась за стены, направился к столовой. Через пять минут распахнулись обе двери гостиной. Появился Бертуччо и, делая над собой, подобно в отелю в Шантильи, последнее героическое усилие, объявил: «Кушать подано, ваше сиятельство!» Монте-Кристо подал руку госпоже де Вильфор. «Господин де Вильфор, — сказал он, — будьте кавалером баронессы Данглар, прошу вас». Вильфор повиновался, и все перешли в столовую.